Уроки истории. Добрый день, друзья! В эфире Радио ВК, программа «Уроки истории». У микрофона Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Добрый день, Андрей. Добрый день, Олег. В преддверии знаменательной даты 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне мы вот хотим поговорить, ну, не совсем о победе, а о том промежутке времени, когда эта победа, по большому счету, только начиналась, но была далеко не очевидна. То есть мы хотим поговорить о начале войны, о 41-м годе. И вот, наверное, я бы хотел с чего начать. Существует на сегодняшний день две такие наиболее очевидные версии того, что произошло в июне 41-го, в июле, ну, вообще летом 41-го года. Почему эта война началась так тяжело для Советского Союза и так успешно, можно сказать, если можно так выразиться, для фашистской Германии. Ну, первое, я пока выражу свои, так сказать, эти точки зрения, Андрей, потом, соответственно, начнем их обсуждать. Первая известная такая историографическая, вот советской историографии точка зрения, это что нападение было совершенно неожиданно, вероломно, и советская армия не была готова к этому нападению, поскольку находилась на стадии перевооружения, а фашисты сосредоточили на советско-германской границе превосходящие силы, которые, соответственно, застали врасплох советские войска, смогли нанести им очень значительный урон, ну и вот, собственно, поэтому они шли там до Ленинграда, до Москвы, до Ростова и до других точек нашей страны, огромные территории захватили, пленных и так далее. И вот сколько я себя помню, это, в общем, так всю мою жизнь, а я 61-го года, она вот эта точка зрения как-то так трактовалась, культивировалась и в фильмах, и в литературе, в учебниках истории. Но вот, так сказать, с перестройкой пришли иные точки зрения, а главным, видимо, двигателем, который является вот этой точки зрения, другой небезызвестный Виктор Суворов, который написал целый ряд книг, из которых исходит, что на самом деле Советский Союз превосходил Германию на момент начала Великой Отечественной войны по всем, так сказать, статьям и по количеству вооруженной силы, и по качеству техники, и что на самом деле якобы Советский Союз сосредоточил огромные силы на советско-германской границе для того, чтобы нанести удар по Германии и по оккупированным ей территориям, то есть вторгнуться в Европу, а Гитлер якобы вот совершил некий превентивный такой удар, ну и, в общем, которого как раз Сталин тоже не ожидал, и вот этот эффект внезапности, несмотря на то, что германская армия была такая слабенькая, генералы у нее были слабенькие, вот, в войне Германия совершенно была не готова, но тем не менее, вот она за счет вот этой своей внезапности смогла дойти до Москвы. Вот такие точки зрения. Вот теперь слово тебе, как историку. Ну что, это известная точка зрения, действительно, на самом деле. То есть, если так вот говорить в целом, одна классическая точка зрения советской историографии, которая сохраняется до сегодняшнего дня в разных модификациях, и вторая, то, что называется ревизионистская, пересматривающая основные параметры развития Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, в том числе и начала. Ну, что касается первого момента, конечно же, здесь. Ну, по поводу внезапности нападения Германии на Советский Союз. Внезапность, конечно, могла быть только относительной. Но любой историк, любой военный отлично скажет, невозможно скрыть приготовление многотысячных отрядов, что называется, то есть полков, подразделений, там, перегруппировку и так далее и тому подобное. Все равно это видно, все равно это фиксируется неизбежно. Вопрос только в том, это что просто сосредоточие вдоль границы, оказание, грубо говоря, там, психологического давления, или это на самом деле подготовка к вторжению. Но реально все равно вы можете наблюдать, что у противника что-то происходит. То есть в итоге можете быть готовы, ну вопрос уже дальше, какую, значит, там, вы выбрали ситуацию для анализа, на что вы там больше стали опираться. Поэтому на самом деле, когда речь идет о внезапности нападения, все равно это определенная условность. Ну, следующий момент очень важный. Нужно помнить, войска быстро не приводятся в боевую готовность. по-настоящему для переброски войск нужны нормальные дороги, и железные, так сказать, и шоссейные, и ракадные, и прочее, прочее. Поэтому вот такой вопрос замечательно возникает, что если вы отдаете приказ, например, о развертывании войск в боевую готовность, там, грубо говоря, 20 июня, то, конечно, к 22 июня никто не будет готов, ну, кроме, там, пожалуй, только флота, там, первой и второй линии флота обороны. Все остальные, для всем остальным для развертывания нужно еще, по крайней мере, по-настоящему не менее 2 недель. Поэтому здесь может быть время упущено и можно говорить о внезапности. Ну, историки отлично помнят, что приказ о приведении в боевую готовность в части поступил, на самом деле, по сути, за сутки-полтора до начала войны. То есть, ну, в итоге ничего сделать уже реально не успели. А, ну, что касается, так, если просто коротко говорить, да, вот здесь, по поводу советской точки зрения внезапности нападения и того, что, ну, насколько превосходила, не превосходила Германия Советский Союз. Но нужно еще отметить одну важную деталь. Германия к этому времени уже имела опыт почти 2-летней войны. Уже смогла там проверить работу боевых подразделений, что называется, смогла отработать точно так же стратегию и тактику. Там появились те самые знаменитые идеи диверсионной войны, так сказать, сразу же после начала, идеи нанесения комплексного удара и так далее и тому подобное. А у Советского Союза опыта такой войны все-таки не было. Ну, мы не можем считать войну с Финляндией за опыт такой войны, который обязательно здесь может быть полностью учтен, потому что здесь специфические условия. Во-первых, и зима, и, так сказать, и совершенно другой противник. Но что касается точки зрения второй ревизионистской, так если говорить Суворова, как ее принято называть, она появляться стала еще в 60-е годы, там высказывали американские военные, что это, может быть, был нанесен превентивный удар, которому Сталин оказался не готов, что на самом деле Советский Союз собирался нападать. В принципе, один из наших историков, доктор наук Михаил Мельтюхов, говорит, что у Советского Союза были планы активной внешней политики, в том числе и, скажем так, ну, по сути, наступление на Западную Европу. И что самое интересное, эти планы менялись параллельно с планами той же самой Германии практически, что оба противника готовились к войне по-настоящему. Но вот Мельтюхов, правда, обратил внимание на одну деталь, на которую, так сказать, тоже многие говорили, но потом стали забывать. Это речь все-таки идет о том, что насколько хорошо готова сама армия, там, личный состав, офицерский состав и прочее, прочее. Просто два примера сейчас приду по поводу готовности, которые у него приводились в работах. Наезд танкистов советских на 1941 год составлял буквально от 4 до 10 часов. То есть всего ничего. То есть реально, даже если есть современная техника, ну, мы должны представить, что вообще-то там механик-водитель практически даже не знает многие ее качества. Если брать налет летчиков, то он будет от 14 часов до 25. А для сравнения просто возьмем ситуацию. Европейский летчик перед боем налетывал в среднем 150 часов, немцы 250. Перед первым боевым вылетом. Это еще до того, как он вступил в сражение. То есть вот, пожалуйста, даже сравнить степень готовности, уровень готовности и прочее, прочее. Все-таки говорить о том, что в этом плане Советский Союз был готов к войне, ну, на самом деле, наверное, все-таки можно довольно условно так предполагать, что вы будете воевать, имея необученных специалистов современных родов войск, все-таки, ну, довольно сложно по-настоящему такое предполагать, чтобы обязательно это учитывалось, что мы не будем, значит, кого жалеть, да, людей будем, ну, а смысл тогда будет всю технику создавать неизбежно. Ну да, сама-то она не поедет, не полетит, да, это верно. Ну и вот это и другой момент очень показательный, самый интересный. Германия тоже же, как многие говорят, не совсем была готова к войне. Флот Германии должен был быть готов к войне только к 1945 году. То есть для того, чтобы потягаться с английским флотом, так сказать, и побороться на коммуникациях. А Германия начинает войну в 1939 году, а флот по всем программам только на 1945 год выходит на проектную мощность. Ну то есть вопрос тоже на самом деле, как, что, какие факторы могут повлиять, там, субъективные, объективные на начало войны. Ну, разные точки зрения существуют. Ну, в частности, вот, как правило, никто не спорит с тем, что советская техника, новая советская техника на тот момент, ну, может быть, исключая там авиационную, а именно там бронетанковая, артиллерия, вот они значительно превосходили по своим техническим характеристикам германскую. Ну, то есть все смеются над танками Т-3, над германскими. И, конечно, так сказать, видимо, достойно относятся хорошо к танкам Т-34. То есть в этом смысле Германия, в общем, была не очень готова. И артиллерии у Германии, как, ну, я во всяком случае читал, были проблемы и с противотанковой, там, и с полевой и так далее. Вот, то есть очень такой важный момент и по количеству этих стволов. И что Германия не настолько была уж механизирована, германская армия, как, допустим, это иногда принято себе представлять, а что там, в общем, гужевой транспорт представлял огромный процент из всего числа, так сказать, подразделений, в общем, на лошадях передвигались, на телегах, вот. И тем не менее, она оказалась более мобильной, более, видимо, боеспособной, чем вот хорошо вооруженная советская армия. Так получается? Ну, тут нужно, да, на самом деле сказать, что уже, в принципе, давно довольно историки знают, что Германия принципиально не превосходила Советский Союз по вооружению. По ряду вооружений, на самом деле, немцы уступали довольно серьезно. У нас, да, там любят говорить про кавалерийские атаки нашей страны. У немцев тоже были кавалерийские дивизии, включая знаменитую эсэсовскую дивизию «Флориан Гейер». Она была кавалерийская. Угу. У нас любят говорить про то, что у нас летали там бипланы. У немцев тоже были бипланы «Арада», которые использовались в транспортной авиации, в санитарной и так далее. То есть уровень, да, примерно одинаковый. Но вопрос, на самом деле, тут будет как раз в степени готовности армии, в степени готовности личных кадров. Все-таки у нас восстановили принцип всеобщей воинской повинности, по сути, незадолго до Второй мировой войны, по-настоящему уже в конце 30-х годов. Германия сделала это все-таки намного раньше на этом плане. В 1934 году уже такое решение было принимается, с 1935 года все уже начинает запускаться. В данном случае получается опережение почти 3-4 года. Uh-huh. Один момент. Второй момент все-таки нужно отметить следующее. Германия, в отличие от Советского Союза, в данный период времени все-таки сохранила очень важный принцип единоначалия в армии. Когда речь идет о принятии решения, о, что называется, дисциплине и прочее. То есть там политкомиссаров не было? Политкомиссаров не было. Это не значит, что политкомиссары играют плохую роль в войне. Дело в том, что просто двух начальников на самом деле быть не может просто-напросто. И вот это тоже момент был очень важный. Сохранение принципов единоначалия. Ну и следует отметить, безусловно, что как бы все-таки стартовый, базовый уровень в целом тех же самых офицерских кадров в Германии был выше, чем в том же самом Советском Союзе. Но если мы посмотрим, что Советский Союз до, так сказать, окончания гражданской войны – это страна аграрная и сельскохозяйственная, где почти 80% проживает в деревне. Исходя из этого, определенные знания, навыки и так далее и тому подобное. Германия уже городская страна с городской цивилизацией и совершенно другим уровнем, ну, культуры и готовности населения, так сказать. Ну да, что тоже играет роль в современной войне. Можно сказать, что преемственность кадров, конечно, она была пресечена в связи с гражданской войной, потому что, извините, те вояки, офицеры там среднего звена, они потом стали, так сказать, в званиях выше, они практически все прошли школу мировой войны и потом так или иначе принимали участие во Второй мировой войне. А у нас офицерский состав Первой мировой войны, ну вот практически был весь либо выбит, либо вырезан, либо потом в течение репрессий каких-то пал. Это я правильно рассуждаю? Ну, в принципе, не весь, конечно, но значительная часть пострадала, но при этом что нужно отметить? Многие офицеры, которые были в нашей армии, там, ну, даже если возьмем того же самого маршала Тимошенко или маршала Кулика, которые, так сказать, сохранились с периода гражданской войны. Ну, Шапошников, по-моему, из старых кадров же ведь был, да? Ну, Шапошников, он вообще как бы представитель генштаба, но в данном случае речь идет уже, так сказать, о тех, кто будет командовать на местах. А, полевыми, да. Да. И что можно сказать? Но все-таки и тот же самый Тимошенко, и Кулик, и многие другие имели опыт гражданской войны, где совершенно другая война ведется другими средствами, ну, абсолютно, да, где нет вот этого стратегического планирования, где практически нет как таковой разведки очень часто и так далее и тому подобное. Известная фраза: военачальники всегда воюют в прошлую войну. И готовятся к прошлой, вернее, войне. Так. И вот здесь вот тот, на самом деле, подвел опыт очень сильно вот в том плане, что ряд командиров имели опыт войны, где вообще-то и в начале очень долго не играло никакой роли, где на самом деле хорошо действовали партизанские части, где это война подвижная за счет населения и так далее и тому подобное, но это другая война совершенно. И они сталкиваются с новым совершенно здесь вариантом условий, которыми оказываются не готовы. Скажи, пожалуйста, а не было ли с нашей стороны, со стороны советского командования, и в том числе стратегических каких-то просчетов, ну, скажем, речь шла о том, что вот, как пишут, очень большая группировка была расположена не в центральном направлении, скажем, а на юго-западном, то есть вот прикрывала Украину, Киев. И действительно, когда смотришь на карту продвижения, то как раз немцы так активно, хорошо начали двигаться в Белоруссии, в Прибалтике, а там наши долго стояли и сдерживали, видимо, может быть, за счет, там, собственно говоря, как раз усиления самой группировки, самой по численности и так далее. Хотя это было совершенно не главное для нас направление. Это первый вопрос. А второй вопрос, опять же, связанный с распределением сил. Не было ли ошибкой накануне войны занятия, скажем, той же Прибалтики и Западной и Восточной, вернее, Западной Белоруссии и Западной Украины, потому что именно эти территории были оставлены со страшной скоростью. То есть вот там вообще практически, ну, когда смотришь на даты продвижения немцев, там вообще никакого сопротивления практически не оказывалось. Ну, я не беру такие пункты, как там Брестская крепость, конечно. Вот. А когда уже начали доходить вот до старорусской, наверное, территории, там вот, Смоленск, так сказать, вот какие-то такие, там, Псков, то там вот начинается уже серьезная какая-то оборона. Нет, ну, можно считать где-то вот в этом плане, что присоединение ряда территорий, или, самое интересное, до сих пор помню, как у меня звучал вопрос в билете, когда я поступал на исторический факультет в свое время, и он звучал очень изумительно. Расширение братской семьи советских народов 1939-1940 год. Вот сейчас посмотришь с этого опыта сегодняшнего дня, потому что забавное получилось расширение, забавная братская семья, но бог с ним, конечно. Но на самом деле эти территории были потеряны в считанные буквально дни. Потому как там, да, не, так сказать, но власть и армия не имели по-настоящему опоры. Потому как эти территории, ну, с одной стороны, были более, то есть, или три независимых государства, которые были включены в состав Советского Союза, или входили в состав другого европейского государства, в частности Польши, не чувствовали тяготения к России или к Советскому Союзу совершенно в данный момент. То есть и реально удержаться там было очень сложно в этот период времени. Ну что же касается первого вопроса, который у нас вот о чем был. Это о том, что распределение стратегической силы. Да, вот если мы просто берем. Ну, чисто внешне можно предположить, да, что главной целью для немцев может быть Москва. На самом деле, ну, как вот современные военные историки пишут, могла возникнуть очень важная сама по себе идея, которая сложилась в тот период времени у руководства политического и военного нашей страны. Они могли посчитать, что Германия не обладает должными ресурсами как таковыми, по-настоящему сырьевыми, продовольствами и так далее и тому подобное. И что Германии нужно иметь хорошую базу. Хорошей базой для Германии может быть Украина, где благоприятные земли, территории, где вполне благоприятный климат. Потому что если война начнется во второй половине года, то значит скоро довольно наступит зима и все остальное. Европейские армии все-таки непривычны к русским зимам и так далее и тому подобное. И как ряд историков современных считают, руководство могло посчитать, что все-таки основной удар будет нанесен на Украину для того, чтобы отрезать нас от, что называется, житницы прежде всего, для того, чтобы заблокировать Черноморский флот и для того, чтобы попытаться выйти на линию. Ну да, ресурсы находились в основном действительно все на юге, в том числе и не только ресурсы стратегические какие-то там, полезные ископаемые, но там и заводы находились, вот Харьковский завод. Вот, и туда же. Днепропетровская, простите, ГЭС. Харьков, Днепропетровск и так далее. Многие, и поэтому историки считают, что вполне возможно власть могла посчитать, что это является направлением главного удара. Там ведь еще любопытно, может быть ли у людей, которые это все планировали накануне войны, у них перед глазами стоял образ предыдущей германской оккупации, когда немцам, так сказать, после Брестского договора вообще никто не мешал дойти до Москвы, например, чего страшно боялись большевики, что, собственно, они сядут на поезд, доедут до Москвы. Нет, они остановились где-то в районе вот там Орши или еще где-то, или, точнее, не буду сейчас вспоминать, но совершенно четко и сознательно вот заняли как раз южный регион, Украину, Крым, вот, и возможно, что руководство Советского Союза посчитало, что, ну, вот сценарий будет повторяться, так ведь? Ну, так вот многие на самом деле считается, что вот этот сценарий, скорее всего, и давлел в умонастроении правящего тогда аппарата партийного, государственного и военного. То есть они снова в прошлую войну пытались победить. Что на самом деле, что немцам все-таки то, что отлично все помнили, нужны ресурсы и продовольственные, и сырьевые, так сказать. И самое главное, что это попытаться, значит, лишить нас, опять же, базы как таковой. Угу. Ну и вот момент, на самом деле, основные заводы же вывозились откуда? С Украины. Да, да. На самом деле, которые перебрасывались сюда. В Белоруссии, по-моему, никаких заводов-то и не было. В таком плане, да. Поэтому удар-то, поэтому туда вполне нормально мог прогнозироваться. По-настоящему. Плюс к этому там, опять же, база Черноморского флота у нас. Угу. Значит, если там вы идете в центр на Москву, там, или Санкт-Петербург, или Ленинград, да, то есть, ну, вроде бы цель более близкая, на самом деле. Но вопрос в том, что никто не планировал, конечно, скорость продвижения по-настоящему, та, которая возникла в 41-м году летом и оказалась довольно такой фатальной. Какую роль, на твой взгляд, вот сыграли в событиях 41-го года союзники Германии? Румыния, там, по-моему, Словакия были в составе. Союзника, в принципе, на тот период времени у Германии так четко выраженных, это, можно сказать, три государства. Ну, четвертое там условно. Это Румыния, и здесь Румыния дает Германии нефть. В первую очередь. И, ну, так сказать, чем нужна Германия. Дальше это Словакия, ну, это союзник такой, ну, в большей степени виртуальный, по-настоящему. Ну, да, в общем, да. Вот, которого мало кто даже знает, что он реально, так сказать, очень долго, ну, сражался на стороне Германии. А дальше это самое интересное среди союзников, можно назвать Болгарию ту же самую, которая тяготела регулярно к Германии в более ранний период времени. И здесь она занимает похожую позицию. И Финляндия. Такой Финляндия, союзник, возникший неожиданно для многих как раз после Зимней войны. Угу. Ну, что тут можно отметить из этих союзников? Ну, реально, так сказать, значение для Германии имели только Румыния и Ну, румынские войска, насколько мне вот известно, они, собственно, принимали участие в блокаде и взятии Одессы, так ведь? Да, там принимали участие. Но мы не считаем других союзников, таких как Италия, которая имела свои собственные цели. Но все-таки в данном случае это как сателлиты воспринимаются со стороны. А, кстати, та же самая Венгрия там еще будет. Да, и Венгрия, кстати. Венгрия как раз она претендовала на занятие возвращения Закарпатской Украины. Так, в первую очередь, что интересовало Венгрии в данный период времени в Советском Союзе. Румыния, да, вернуть себе потерянные, как она считала, территории Молдавии, Бессарабии, так сказать. И продвинуться как можно дальше, да, вплоть до Одессы. Ну, а Финляндия мечтала вернуть потерянные территории в годы, во время Зимней войны. Но самый такой союзник для немцев, на самом деле, важный, это, конечно, будет все-таки Финляндия. Потому что стратегическое, там очень замечательное место занимает. Да. Оказывает давление на Северный флот и, так сказать, оказывать можно давление на Балтику. Да, но ведь, тем не менее, Маннергейм, по-моему, не пропустил войска немецкие через свою территорию с севера, так сказать, захватить Ленинград. То есть они четко дошли до границы 1939 года и встали, да, и хотя они, скорее всего, и могли оказать давление, то есть если бы они более активно действовали, то, возможно, судьба Ленинграда оказалась бы гораздо более сложной, но, тем не менее, Маннергейм вот такую позицию занял, мы забрали свое и вот дальше не собираемся никуда идти. Ну, можно сказать, что... Я просто читал его воспоминания. Нет, я вот тоже читал воспоминания. Ты, собственно, тоже хотел на них опереться, точно так же сказать, что в данном случае, ну, лично мое ощущение, мнение, что, конечно, Ленинград прежде всего выжил благодаря позиции Маннергейма по-настоящему. Что финны вышли на 1939 год границу и стали наглухо. В итоге не дали возможности по-настоящему сомкнуться кольцо блокады. Маннергейм это объяснял в дальнейшем очень просто, что, ну, соседи иногда могут поругаться, между соседями все бывает, но им приходится жить вместе. И поэтому не надо так вот обижать соседей, что называется, для того, чтобы обида копилась и потом могла вернуться с сторицей. Не знаю, это осознанно или неосознанно, но, возможно, каким-то образом, может быть, это судьба отблагодарила финнов тем, что после 44-го года их все-таки не включили в социалистическую орбиту. В том числе, можно сказать, это позволило Финляндии сохранить независимое развитие и стать одним из при этом важнейших торговых партнеров Советского Союза. Но вот именно здесь Финляндия из-за того, что не пройдет дальше прежних, причем она могла легко пройти, как пишут современные историки, в принципе, финны спокойно проходили эти оставшиеся километры. А у них территория-то там все рядом вообще. То есть, да. Если, скажем, немцам так или иначе пришлось идти через всю Прибалтику, потом еще вести бои, так сказать, в окрестностях Ленинграда, то с севера там... Нет, ну плюс от Выборга до Питера. Ну, плюс к этому еще там нужно отметить, что финны точно так же, если из-за того, что встали на предыдущие границы, появилась возможность в дальнейшем проложить ту же самую дорогу жизни, да, потому да. что она проходила по территории, которая могла быть легко занята, угу. но они за нее все равно упорно не переходили. Угу. Ну, вот здесь, ну что тут можно сказать? Мне такое ощущение еще складывается лично у меня всегда, mm-hmm. что Маннергейм все-таки родился и вырос в России. Ну, вообще-то царский офицер, да. Да, и он более-менее хорошо представлял, что такое иногда ментальность соседа, то есть русского народа, так скажем. Да, он долго прослужил. Что да. он может иногда там, что называется, быть разбитым, то есть он может в драке потерпеть поражение, но здесь Маннергейм такое ощущение, что великолепно помнил знаменитую фразу Бисмарка, которое было сказано по одному из таких поводов, что русские всегда приходят за своими долгами. Прекрасно сказал. То есть, вот, то есть его да. можно победить, вот но, он всегда, но они всегда приходят за своими долгами. То есть пройдет, неважно, 10 лет, 15, 20, а потом угу. происходит возвращение неожиданное для многих. И Маннергейму, видимо, очень сильно не хотелось этого. Но мы должны что помнить еще? Маннергейм же не позволил провести, скажем так, германизацию Финляндии в 18 году и 19. Да, собственно говоря, тогда он, фон дер Гольц, находился в Финляндии, и очень легко это можно было сделать. И все-таки для него, наверное, независимость страны оказалась намного более важным моментом, чем оказание помощи Германии в победе над Советским Союзом. Ну что в данном случае потом окажется нормальными условиями для переговоров 44-го года о выходе Финляндии из войны. То есть один из самых дальновидных, видимо, в этой ситуации политиков был, который пытался пройти между национальными интересами, но не в таком, не в узком их понимании. Вот. Хотя на самом деле, конечно, может и вообще участие Финляндии в этой авантюре было, так сказать, ну, сомнительным по большому это счету. Это было чисто эмоционально. Вот буквально да, вы потерпели поражение да. год до этого, угу. и здесь возникает возможность вернуть все назад, то, что вас отобрали. Да, немного странная логика, действительно. Ну, если уж вы воюете, тогда воюете. А если вы не воюете, ну, тогда, собственно, сидите и ждите, к чем все закончится. Ну, да, вот бывает такое, видимо, и у политиков эмоциональное отношение. Просто забегая вперед, потом скажем, что в 44-м году финны, кстати, будут воевать с немцами уже после подписания мирного договора, так сказать, вытесняя лапландскую, так сказать, немецкую группировку. Северную вот эту, которая в Норвегии там базировалась. Да, то есть совершенно, то есть примут участие в войне на стороне союзников. Сейчас прервемся. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Истории. Мы продолжаем нашу программу «Уроки истории». У нас в студии Олег Тихомиров у микрофона, и напротив меня историк Андрей Федоров. Андрей, вот давай теперь перейдем все-таки к такому аспекту, как причины того, что немцы, несмотря на то, что так успешно начали эту кампанию летнюю 41-го года, они ее проиграли. что, конечно, очень радует и замечательно, но нужно всегда во всем понимать причины, что там произошло. То есть действительно какие-то катастрофические в начале поражения советской армии, какое-то гигантское невероятное количество пленных, огромное окружение, потерянная гигантская техника. То есть немцы идут вперед. Ну, конечно, они все время наталкиваются, так сказать, на новые заслоны, новое сопротивление. Тем не менее, они их все равно прорывают. Я вот, допустим, читал, допустим, совершенно такой драматический момент, что наше командование никак не могло угадать, где немцы конкретно начнут наступать в следующий, так сказать, вот свой промежуток там времени наступательный. И в частности, вот этот последний прорыв под Вязьмой, там, по-моему, да, под Москвой, вот именно так произошло. То есть наши, так сказать, выставили в одном месте, так сказать, войска, которые должны были встречать, ну, понимали, что дальше наступать будет на Москву, а они в совсем другом месте прорвались. Хотя уже, как сказать, почти полугодовое была история вот этих всех постоянных котлов, окружений и под Киевом, и под Минском, и так далее. И снова попали в ту же самую историю. То есть вот, ну, успешно действовало, получается, немецкое командование. Но в конце концов, они ничего не добились ведь. Они ведь ни Ленинград не взяли, ни Москву не взяли, на юге зависли. То есть в конечном итоге вот это движение просто выдохлось. Ну, во многом, что тут нужно отметить? Советскому командованию, как считает ряд военных исследователей, очень долго не удавалось решить проблему, потому что они никак, ну, не могли, скажем так, просчитать до конца логику военных действий Германии по одной простой причине. Удар наносится по трем расходящим линиям по-настоящему. Ну да. То есть одно движение на север, одно в центр и одно на юг. Какое из них будет все-таки главным и основным? Неизбежно возник вопрос. Ну нельзя же наступать одновременно по трем расходящимся линиям. Расходящимся именно. То есть это неизбежное увеличение линии фронта. Ну там конечная цель-то безумная, простите. Примерно линия Архангельска-Астрахань. Ну, да, это безумие, да. Саша. Ну это выход на эту линию предполагался. Но вот самое-то интересное, что когда вот вы имеете... Вы пытаетесь... В чем так вот, как бы, почему, как можно действовать, не совсем логично с этой точки зрения. Вы расходитесь, вы, так сказать, все больше и больше отдаляетесь в пространстве друг от друга, даже захватывая территорию. То есть, ну, не может так продолжаться долго, что называется. И вот такое ощущение, что вот это неверие, оно, ну, по-настоящему и послужило тем, что... Ну, во-первых, немцы сохранили, на самом деле, сохраняли стратегическую инициативу, то есть они диктовали направление удара, а вот здесь, когда советское командование до последнего дня никак не могло понять, что является главным, нанесение удара по Ленинграду, и, значит, нужно попытаться перекрывать вот эти линии. Ну да, и Жукова перебрасывали постоянно туда-сюда. Или нанесение удара по Киеву, и, значит, нужно, так сказать, решать эту проблему. И мы видим, что когда Сталин принимает решение, отдает приказ о том, чтобы там... там не эвакуироваться, что называется, да, так сказать, на другой берег Днепра и так далее и тому подобное. Это приводит к катастрофе, к гибели армии во главе с командующим и так далее и тому подобное. То есть, когда вы посчитали, что это будет, значит, пойдут на юг, сейчас ударят по Киеву, потом пойдут куда? Ну, получается, только к Крыму, там, потому что военно-морская база, там выход на Одессу и прорыв, опять же, да, к Азовскому морю. И в это же время вроде бы идет наступление на Москву точно так же. Ну, то есть, по сути дела, немцы просто, во-первых, не рассчитали своих возможностей с точки зрения распределения стратегических сил. Так выходит? Ну, в принципе-то, по большому счету, да. Потому что, ну, как говорят исследователи, нужно вообще-то четко определять направление главного удара. Здесь у вас, по сути, получается по-настоящему все-таки три линии. Даже если одна из них, скажем так, будет более приоритетна. Но опять же возникает вопрос. Значит, вы не... То есть получается, еще о чем думало неизбежно, как считает исследователь, современное советское командование. Но если будет наноситься, например, концентрированный удар по Москве, то, ну, Германия не должна... То есть что, она должна отчетливо помнить. Если она оторвется сильно далеко от, так сказать, коммуникация, метасных баз, снабжения и все прочее, прочее, мы можем попытаться перелезть с флангов. Фланги – это у нас север и юг, получается. Значит, вообще-то они должны вести это планомерное наступление и подавливать нас в этих регионах. Точно так же, чтобы мы не могли выдвинуться на, скажем так, перехват противника. Но этого до определенного времени не происходит. Что тоже может вводить в заблуждение. И здесь еще, мне кажется, конечно, нельзя списывать со счетов такой важный момент, как усиливающееся сопротивление, как действительно возникновение вот духа вот этого сопротивления со стороны буквально вот, собственно, от рядового солдата до генералитета советского, то есть вот это ощущение реально надвигающейся катастрофы. Здесь просто можно ведь вспомнить совершенно такой аналог. В 1915 году гораздо менее слабое, так сказать, по своим последствиям поражение, ну, собственно, оставление царства польского там и все дела, оно полностью сломило дух сопротивления русских и Российской империи. Просто все сказали, ну, ладно, все, ну, проиграли войну, все, пошли по домам. Здесь ведь совершенно обратный эффект. Вот как это произошло? Это действие мудрой партии, руководства советского там во главе со Сталиным, или это какой-то вот кто нам помог? Барклай или русский бог? Ну, где-то в чем-то, я считаю, помогли сами немцы по-настоящему. Потому что в Германии одновременно с планом Барбаросса принимался еще и план, что называется, возможной колонизации захваченных территорий. То, что историки условно называют план Ост. Очень долго считалось, что его в реальности не существовало, были только замечания, комментарии к этому плану, которые были озвучены в Нюрнбергском процессе. Но в 80-е годы в архивах были обнаружены, так сказать, элементы данного плана, и опубликованы они были в 2009 году уже окончательно. И что там предполагается? Ну, на самом деле, все-таки предполагается образовать три губернаторства на месте той же самой, так сказать, страны под названием Советский Союз. Так сказать, одно из которых это будет Остланд, куда входит Белоруссия и Прибалтика. Потом будет Украина отдельно, что называется. Угу. Крым, Московия и Туркестан. И даже Туркестан они уже присоединили. То есть вот так, в принципе. Угу. Вот такие эти планы, конечно, то есть это, ну, это планы Розенберга, они были известны, так сказать, их, эта идея можно было использовать. Комментарии к плану Ост, которые, в принципе, стали доступны очень четко после войны, историки ряд, в принципе, уже могли более-менее знать на 41-й год точно так же. А там тоже замечательные моменты. Предполагалось по плану Ост, ну, скажем так, выселение или ликвидация до 85% поляков. Uh-huh. То есть зачистка полная Польши. Дальше. Что касается той же самой Белоруссии и Украины, значит, четкая зачистка 25% населения, около 50% на положение, что называется, рабочих. Значит, остается только 25%. То есть, действительно, Германия предполагала идею ариизации или германизации Востока. Ну, фактически, такого, да, организованного даже где-то геноцида. Да, а на 1915 год таких планов все-таки никто никогда не озвучивал. И вот эти планы, конечно, которые озвучивались, и то, что потом могли видеть, что на самом деле сюда приходят не для того, чтобы официально, как там часто многие говорили, освободить от большевизма или чего-то uh-huh. еще, да, а приходят по-настоящему, чтобы захватить эту территорию раз и навсегда. Ну да, и унизить тех людей, которые на ней и живут. И по сути уничтожить. Да. И поэтому uh-huh. возникает вопрос, что вы должны либо согласиться с тем, что вас будут уничтожать, или переведут на положение там домашней прислуги, рабов и, так сказать, все остальное, либо вы попытаетесь защитить свою свободу. Даже если при этом вы, может быть, не совсем любите Советский Союз. Но он по-настоящему в тот период не такого все-таки вам выбора не предоставлял, как полное уничтожение. На мой взгляд, конечно, здесь сразу ряд целых факторов сыграл значение в нашей победе 41-го года. Во-первых, понятно, что и недооценка стратегическая германского командования собственных сил, сил Советского Союза и, собственно говоря, огромные территории, которые им пришлось преодолевать, плюс вот эти погодные условия, хотя, конечно, всегда говорят, ну, понятно, что не генерал Мороз выиграл войну, но свою роль он там внес, и в этом, собственно, нет ничего обидного, на мой взгляд. Ну, если на самом деле германская армия не готова к войне да. в тяжелых погодных условиях, там банальная смазка замерзает да. и все остальное. Потому что мы-то воевали как раз вот именно в этот промежуток, мы замечательно наступали, и нам генерал Мороз не мешал. Тут еще два обстоятельства сыграли по-настоящему свою роль, то есть неизбежно. Ну, германское командование, то есть или германское руководство никак не могло, наверное, для себя тоже понять одной ситуации. Советская армия разгромлена в считанные дни на границе. Ну, то есть, да, миллионы пленных, да. Почему? Откуда? Нет, во-первых, почему нет никакого выступления против власти в стране? А, да. Как же так? Вот все, поражение, кошмар, катастрофа, гибель. Никто не выступает против. Но они тем более смотрели на Францию, где, ну вот, собственно, разгромили в пограничном сражении, и все, да? И все, и Париж, открытый город, все, пожалуйста. Так и как и другие точно так же страны. Здесь этого не происходит. То есть абсолютно тоже непонимание ситуации получается. То есть они или считали, что раз мы одержим победы в полевых сражениях, быстренько разгромим эти армии, значит, все, власть автоматически падет. Или, второй момент очень важно еще, что не учли все-таки, как говорят, можно посчитать. Ну, советское руководство, скажем так, нашло в себе силы довольно быстро создать жесткую эффективную систему обороны. В том плане создания Государственного комитета обороны, мобилизация населения, принятие очень важного решения моментально, это эвакуация заводов на восток. Тем самым, по сути, можно сказать, спасение промышленной базы, значит, это уже идет курс на длительную войну, сразу же берется, то, что заводы надо перебросить, наладить, смонтировать, да, потом запустить продукцию, значит, вы уже готовы к тому, что война будет продолжаться долго. Германия к этому не готова. А советское руководство уже, получается, морально понимает, что война продлится все-таки более чем полгода. Так мягко говоря. Может быть, так сказать, даже 2-3 года, но уже, так сказать, более-менее можно предвидеть. Ну и тоже чисто психологический фактор нужно помнить. Советское правительство не покинуло Москву. Хотя собиралось. Собиралось. Да. Там было приготовлено, там очень много уже было, так сказать, на Волге создано центров в размещении власти. Как там многие говорят о том, что да, и Сталин приезжал на вокзал и уже практически сел в поезд. Ну, кто это видел? Нет, ну, то есть это как апокриф рассказывается, но потом передумал и вернулся. Это тоже момент очень чисто важный психологически. И точно так же, как психологически очень важный момент, что в принципе, руководство Ленинграда точно так же остается на месте. Да, да. А это психологические факторы. Хотя говорят, что Жданов питался там икрой сидя, и апельсинами сидя у себя в погребе, когда все погибали от голода. Но, тем не менее, руководство сидело в Ленинграде. Да, про Жданова там, да, такое говорят, но мы, так сказать, не будем брать в качестве примера, а просто, что руководство, там были еще и Кузнецов, и Попков, и многие другие. То есть, на самом деле, осталось, возглавило город и, так сказать, пыталась организовать оборону, то есть взяла на себя определенную часть ответственности неизбежно. Вот здесь всегда производит впечатление какая-то невероятная, может быть, это, конечно, тоже апокриф, там, созданный впоследствии литературой, фильмами пропагандистскими, но тем не менее, вот создается образ невероятной дисциплинированности, готовности к самопожертвованию практически всех людей, то есть, ну, совершенно в невыносимых условиях там возводились эти заводы, работали дети, ну, это реально, дети и женщины, и понятно, что здесь, может быть, не, так, не совсем всегда, да, вот как нам сейчас могут изображать, это все происходило там из каких-то безумных патриотических целей, там еще внутренняя и внешняя очень железная дисциплина была, есть ощущение такое в государстве, но эта дисциплина начала ведь возникать не в 41-м году, она возникла раньше. И вот, может быть, это тоже свою роль сыграло, так сказать, вот это какая-то, ну, предварительная милитаризация, и, может быть, даже вот этот вот жесткость сталинского режима, вот он и позволил выжить как раз в критический момент. Хотя я вот просто сейчас свои домыслы говорю. Нет, ну так получилось, что Советский Союз как сложился с 22-го года, и, так сказать, жил в 30-е годы, там присутствует, да, милитаризация сознания, милитаризация, что называется, общества. Вот там даже видно, сколько там добровольческих самых разных организаций, там Ясвеахим и так далее, и тому подобное. Там, где проходят, если даже вспомним замечательный просто пример, что у нас идет «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Да-да, и там, да, противогазы и прочее, прочее. Берем комедию, которая, так сказать, «Дежавю», 90-х годов, советско-польскую, про мафию. Что мы там видим? Профессура сдает, как и все остальные, зачеты не просто по ГТО, но еще по Ворошиловскому стрелку. То есть общество на самом деле милитаризовано. И самое интересное, это присутствует в культуре очень сильно. Как мы, тех самых трактористов. Да, трактористы, да. Вот это, на самом деле, дальше, что очень важно. В Советском Союзе смоделировали еще очень важную идеологию героической жертвенной жизни и гибели во имя страны. Это точно так же может быть хорошо заметно на примере совершенно мирных фильмов. Типа «Семеро смелых». Вот освоение Арктики. Вот вы там все исследуете. Отправляете, что называется, посреди находятся полезные ископаемые. Происходит катастрофа с собаками и все прочее. Но вы что? Выполняете свою работу и жертвуете этим всем ради достижения цели, которую перед вами поставило государство. Вот эти идеи, они очень четко, но все-таки мы должны помнить, и что ведь это? Если мы берем 41-й год, значит, кто, помимо всего прочего, там оказался в армии? То есть люди, рожденные когда? Либо в ходе гражданской войны, либо сразу после нее. Ну, сразу после, да. Это где-то 21-й, 22-й, 23-й год призыва. Ну, помимо да. тех, что, конечно, и более ранний период времени. Но это люди же уже выросли-то уже в сложившемся государстве. Да, конечно, они полностью выросли в 30-е годы, да, сформировались. Там будет пионерская организация, будет комсомольская организация. Они все направлены на решение вот таких проблем неизбежно. И вот поэтому здесь, да, вот это, ну, такой своеобразный мобилизационный характер советского общества здесь, конечно, безусловно, сказался. То, что было смоделировано в 20-е, 30-е годы, оказался большим плюсом. Потому что, да, скорее всего, Францию, допустим, ну, понятно, что там и, может быть, какие-то проблемы были с вооружением, с армией и так далее, но они явно сломались вот буквально, так сказать, вот в первые недели там военных активных действий было такое ощущение, что ну, они просто сдались. Все общество причем сдалось. И только потом начали они немножко там после 41-42 года, по-моему, там какие-то партизанские отряды организовывать, но и то достаточно так пропагандистски больше, мне кажется. Ну, там даже если были, на самом деле, неплохие, интересные партизанские отряды, но это были не те партизанские отряды. Да, не такие, как у нас, их целые республики. Потому что традиционно ведь на Западе понимается партизаном это действие регулярных войск, диверсионных, так сказать, тылу противника. Вот это и есть, по сути, партизаны как таковые. А все остальное это мирное население, оно должно ждать, пока его придут и освободят. Кстати, вот чему тоже немцы были совершенно не готовы. Они пришли при этом нормальную западную страну, типа Бельгию, Голландию, ту же самую Францию. Армия проиграла, население сидит, ждет, пока его придут, освободят. Приходят они в Россию, население какое-то странное. Армия проиграла, ушла, население почему-то не ждет, когда его освободят. Население почему-то начинает само бороться за свое освобождение. То есть для немцев это, конечно, своеобразный культурный шок. То есть непонятно, как так? Мы одержали победу, почему вы не хотите с этим согласиться? То есть абсолютное несовпадение здесь тоже играет свою роль, безусловно. Ну, еще хотелось бы вот о чем спросить. Всегда упоминается вот это знаменитое участие сибирских дивизий в самый критический момент, так сказать, битвы под Москвой. Вот что там самым критическим было? Вот если так постараться вспомнить. Или, например, на твой взгляд, вот в какой момент все переломилось? Ну, по-настоящему нужно сказать, я вот считаю, что германская армия надломилась впервые, ну, наверное, это не заметило, еще под Смоленском. Когда Смоленское сражение было, хотя нам и не удалось удержать Смоленск, несмотря на все, так сказать, требования Сталина, так сказать, и руководства армии, но скорость продвижения резко замедлилась после этого. Потом будет, что называется, контрудар под Ельней. Да, знаменитое тоже сражение. После чего у нас в стране пройдет возрождение гвардейских частей, так сказать, неизбежно. То есть, когда вообще-то окажется, что советская армия уже, ну, в принципе, начала приходить в себя после тяжелейшего нокдауна, ну, который казался, что будет длиться вечно. Ну и, конечно, ну что тут нужно отметить? Германия на самом деле все-таки не ожидала по-настоящему, как многие считают, переброски войск из Сибири и Дальнего Востока. То есть там шли, так сказать, два очень важных потока, так сказать, которые отправлялись. И то есть войска свежие прибывают, это что означает? Вообще, по идее, как бы открывается граница Японии, а Япония не сдвигается при этом никуда. Ну да, японцы здесь здорово, в общем, Гитлера. Ну там самое-то интересное, что когда Германия попыталась надавить на Японию, что вот войска-то с Дальнего Востока перебрасываются, значит, здесь открывается граница, вы можете прийти нам на помощь, получили замечательный ответ, что мы пока не видим решающего успеха на Восточном фронте. То есть решающий успех – это занятие одного из трех городов. Это Ленинград, Москва или Сталинград. Ну, потому что Киев не считается для японцев таким моментом. И что здесь получается? Ну, на самом деле, Почему я говорю, что Смоленск и все прочее, там с Ельней сыграли более важную роль? Германская армия была в этот момент не готова к зимним условиям. Забегая немножко вперед, скажем, 42-43 год, Сталинград покажет, германская армия не готова к зимним условиям. Да, вот опять же, любопытно. Год один прошел, раз они накололись, прошел. И снова они снова оказались в такой же самой... Причем там было совершенно понятно, что даже если бы немцы взяли в 42-м году Сталинград, это был, простите, уже ноябрь месяц, так они его практически и взяли. Вот. Они же предполагали, что, видимо, на этом война все равно не закончится. Они это тоже уже понимали, потому что им надо было все равно либо закрепиться, либо куда-то двигаться. Где ваши тулупы? Ну, вот это один из моментов, да, что все-таки война-то уже идет год, и вы уже столкнулись с тем, что... Причем совершенно, да, когда читаешь, там, не знаю, мы Гудериана мемуары, там, или теперь Скриха, например, там они вот в первую очередь обозначают, вот у нас не было горюче-смазочных веществ, не было, значит, того всего именно для зимних условий. Ну, здравствуйте, а в 42-м году лето-то что? Чем вот, занимались? Вот это и, вот, и получается, что как раз из-за того, что затормозилось продвижение в... что называется, июле уже, и уже и в августе, и Германия намного позже расчетного времени вышла на, так сказать, направление главного удара на Москву, ну вот является в том числе, ну что, и заслугой, конечно, безусловно, советских войск, которые смогли это сделать, потому что в данном случае получается, что каждый день замедленный позволял провести, усилить обороноспособность столицы и перебросить войска. Ну, а войска-то начинают с Сибири и Дальнего Востока прибывать когда уже? В ноябре месяце. Ну, и плюс к этому все-таки нужно отметить, так уж получилось самое интересное, что они намного лучше многих готовы к тяжелым погодным условиям, которые здесь. Ну, точно так же были и для, что для советской армии, что для немецкой армии. Но когда вот современные историки иногда рассматривают вооружение, то есть обмундирование той и другой армии, обращают внимание, что столь критикуемое очень часто советское мундирование, там в том числе там, то лично это нижнее белье и так далее и тому подобное, в этих условиях оказывалось наиболее эффективным. Точно так же. То есть, что когда солдат меньше мерзнет, то он больше сохраняет боеспособность. Ну, это очевидно для всех, кто в армии служит. И те моменты. Просто удивительно, да. И когда я встретил потрясающую там фразу одного из историков западных о том, что вроде Гитлеру говорили о том, что... зима скоро будет, морозы наступают. И он отвечает замечательной фразой. Наступаете, морозы – это моя проблема. Ну, можно подумать, что он договорился о том, что морозов не будет. Вот как эту фразу иначе еще можно понять? Кроме какой-то определенной самоуверенности. Ну, он тоже был политик, собственно говоря, и пытался все свести на уровень политики в результате. Ну, так получается, да. Хотя, конечно, удивительно. Мы всегда почему-то вот считаем и до сих пор считаем, что наиболее рациональная такая вот нация в мире, упорядоченная, все предугадывает, обо всем заботится, это немцы. Как только начинаешь внимательно изучать историю Великой Отечественной войны, особенно ее начальный период, ты понимаешь, что, в общем, как так-то вовсе и наоборот. Мы можем чего-то не предугадать, но быстро, как говорится, собраться с мыслями, там, вот этот наш разгильдяйский русский народ, и когда нужно, мобилизуется и все приготовит. Вот. А вот эти самые организованные немцы вдруг оказались совершенно просто вот, как-то так, да. Прагматизм и рационализм иногда подводит, на самом деле, когда условия резко меняются. И когда вы сталкиваетесь с обстоятельствами, которые как-то не прогнозировали, не просчитывали. Ну вот, собственно говоря, у нас программа теперь практически подходит к концу. И я бы вот, наверное, единственный еще такой хотел вопрос попробовать, очень кратко обсудить. Были у нас ли шансы все-таки закончить войну раньше? То есть, например, если бы мы более подошли... тоже, так сказать, организованно, вот к летнему наступлению 42-го года, вот этому весеннему? Или все-таки война длилась только, насколько хватало сил у обеих сторон? Ну, вот как раз события 42-го года отчетливо показывают, что Советский Союз не смог еще правильно сделать выводы из успеха победы под Москвой зимой 41-го года. То есть, когда, видимо, было, посчитали, что германская армия уже потеряла свою боеспособность и фактически, что называется, будет переходить к обороне, пытаться удерживать только захваченные территории. Ну, такая, наверное, психологическая ошибка, которая была допущена после победы, когда вас измотало полугодовое отступление, поражение, а потом вы резко одерживаете победу, наконец-то вроде бы взяли Да, инициативу в свои руки нельзя выпускать. И тут же расслабились и пропустили мощнейший удар. То есть Германия все еще сохраняла боеспособность по-настоящему. И вот если бы мы правильно бы оценили бы ситуацию, то, скорее всего, война бы закончилась раньше. Но эту ситуацию, к сожалению, оценили военные политики, исходя из того опыта, не совсем верно. Но сейчас легко сказать. Ну да, теперь-то нам тут в кабинете хорошо об этом рассуждать. Что ж, друзья мои, в любом случае... Это был самый трудный год, 41-й год, самый трудный год вообще в истории, наверное, России. Тем не менее, Россия выстояла и доказала свою жизнеспособность и победила в этой великой войне. Это была программа «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова и Олега Тихомирова. Всего доброго. Всего доброго. Уроки истории.